Глава 4. Ученик отца. Мы использовали гатам и вернулись ко мне домой. «Да нет, не так надо, а вот так!» — раздался из мастерской необычный серьезный голос отца. «О, с возвращением, Анастик! Обед уже скоро будет готов!» — из кухни показалась мама. «Послушай, дело не в мастерстве. Суть кузнечного дела заключается в сердце, в твоей душе. Прежде чем точить мечи, сперва нужно заточить свой дух!» — громко раздался из-за двери страстный голос моего отца. Девочки обратили свой взгляд в сторону двери. Видимо, им было интересно, что там происходит. «К нему пришел ученик. И так как сегодня твой папа с ним первый день занимается, он, похоже, весь горит энтузиазмом», — радостно сказала моя мама. «Ах да, он действительно упоминал что-то о визите ученика. Кстати, а вы тоже будете обедать с нами, Элеонорочка, Зыся?» «А, мы совсем не голо... Я проголодалась». Зыся нарисовала магический круг, сунула руку в его центр и достала оттуда свою личную ложку и вилку. Элеонора смущенно улыбнулась. «Ну, я была бы признательна вам, если бы вы угостили одну Зессию. Я сегодня столько всего наготовила, так что можешь тоже присоединиться к нам, если хочешь, Элеонорочка». «А, ладно, тогда я с благодарностью воспользуюсь вашим предложением», — неловко сказала Элеонора. «Хе-хе, спасибо. Подождите еще немного, я уже заканчиваю». Мама вернулась на кухню. «Отлично! Да, вот так! Похоже, ты уловил фишку! Продолжай в том же духе!» — раздался еще более громкий, полный боевого духа голос моего отца. Девушки обернулись к двери, которая вела в мастерскую. «Мне немного любопытно». Элеонора выглядела крайне заинтересованной. Миша кивнула головой. «Может, заглянем мельком?» «Мешать нехорошо». «Так я и говорю, что только мельком, чтобы не мешать им. Тебе ведь тоже интересно, какой ученик появился у отца Анаса, не так ли, Мишенька?» Миша задумалась и кивнула. «Мне тоже интересно». «Тогда сделаем это украдкой. Тайком». Девушки медленно и тихо пошли к двери, ведущей в мастерскую. «Ладно, в следующий раз продолжим в том же духе. Это основы, но для поддержания хорошей формы необходимо тренироваться каждый день», — раздался голос моего отца. Элеонора тем временем заглянула в замочную скважину. Поскольку она была дешевой, через нее можно было увидеть, что происходит в комнате. «Тебе видно?» «Видно, но все же недостаточно». И тут стоящая позади них Саша элегантно улыбнулась. «Похоже, настало мое время!» Саша уверенно вышла вперед и встала на место Элеоноры прямо перед дверью. «Погнали! Магические глаза разрушения!» «Не ломай ее!» Саша поднесла пальцы к глазам грациозным жестом. «Кто я, по-твоему, такая?» «Я Аверню, богиня, повелевающая порядком разрушения, и единожды моргнув, я определяю, что и как должно быть сломано». В глазах Саши появились магические круги. «Нужно просто расширить скважину, чтобы все было видно четко, так?» «Да, но сможешь ли ты контролировать магические глаза, будучи настолько пьяной?» Саша дерзко улыбнулась и пристально посмотрела вперед. «Я продемонстрирую тебе силу богини разрушения!» Дверь с грохотом и бесследно саморазрушилась. «А? Ты что творишь, Сашенька?» — разлетелась в дребезги. Элеонора с Мишей ошеломленно взирали на остатки ныне исчезнувшей двери. Саша довольно хмыкнула. «Через настолько широкую скважину все видно в разы лучше, согласитесь?» «Дура ты, Сашенька!» Через дверь, с в разы улучшенной видимостью, мастерскую теперь было видно целиком и полностью. Мой отец обернулся в нашу сторону посмотреть, что происходит с отсутствующим выражением лица. Элеонора в попыхах опустила голову. «Простите нас. Мы хотели украдкой посмотреть, как вы обучаете своего ученика, но на кося...» Подняв лицо и увидев стоящего перед ней ученика моего отца, ее глаза округлились от удивления. Одноглазый демон с большой повязкой на глазу стоял в напыщенной, какую обычно строит мой отец, позе, закинув большой кузнечный молот на плечо и поставив ногу на стул. «Что вы, что вы! Если вы хотели посмотреть, то могли бы просто сказать об этом, и я с удовольствием дал бы вам это сделать. Напротив, я всегда хотел это продемонстрировать». Мой отец улыбался, показав зубы, и напыщенно встал на колени перед своим учеником с восхищенным видом. И затем представил нам этого демона, указав на него рукой. «Его зовут Иджис Корт, и отныне он будет работать моим подмастерье. Он мой первый ученик! Мой лучший ученик!» Похоже, папа просто в невероятном восторге от того, что у него появился ученик. «Ученик? Ты-то?» Саша без колебаний вышла вперед и указала пальцем на Иджиса. «Что ты замышляешь, царь загробного мира Иджис? Я не позволю тебе творить, что вздумается в доме Аноса под разрушительным взором моих магических глаз!» «Саша пьяна», — немедленно секунды пояснила Миша. «Ничего я не замышляю. Просто так уж вышло, что я стал учеником», — в своем привычном стиле сказал Иджис. «Неправдоподобно! Что значит «так уж вышло, что я стал учеником»?» Не отставала Саша. Услышав это, мой отец спокойно покачал головой. «У всех проживших достаточно долго мужчин есть парочка черных страниц из прошлого, о которых он не может рассказывать другим», — сказал папа как просветленный мастер. «А добравшись до моих лет, парой страниц дело не ограничится. Их будет скоро штук 10-20, а то и больше. Это полная стыда жизнь получается». «О, и что? У женщины не тоже есть?» «Проблема не в этом». «Иджис, продолжай держать позу!» «Слушаюсь». Убедившись, что Иджис твердо держит его фирменную позу, мой отец отошел вместе с нами в угол мастерской и шепотом спросил. «Вы что, с ним знакомы? Между вами с ним что-то было?» «Какой там что-то? Кошмар настоящий! Кошмар!» Серьезным видом жаловалась Саша. «Что за кошмар? Ну, знаете, Иджис бесконечно упрямый и с таким выражением лица, словно готов пойти на все что угодно ради достижения цели, но он не так прост». «Что? Ты серьезно?» Саша кивнула и, предостерегая, сказала. «На самом деле он хороший парень». «Что?» Изумленно воскликнул мой отец. Похоже, он попал на волну Саши. «Выходит, я был прав», — сказал отец, мельком взглянув в сторону Иджиса. «Но что в этом такого проблемного, я не улавливаю». Мой отец глубоко задумался, хотя тут и думать-то не о чем. Нет тут никакой проблемы. «Нет, он явно нас обманывает и собирается сделать что-то хорошее, выставив это за плохое. Интересно, какие добрые дела он задумал провернуть на этот раз». С обеспокоенным видом сказала Саша. «Вам стоит быть всегда готовым поблагодарить его, а не то случайно забудете». «Да уж, тут действительно нельзя терять бдительность». Общение пьяной Саши и моего отца уже перешло на какую-то их собственную волну. «Чувствую себя очень виноватой». «Саша очень пьяна», — сказала Миша. Элеонора подняла указательный палец. «Кстати, а как Иджа стал вашим учеником?» «А, ну, как бы сказать». Папа легонько почесал голову. «Мне как-то доводилось давать лекции и вести практические занятия для начинающих кузнецов в гильдии кузнецов, в которой я состою. Даже представить себе не могу отца на полном серьезе ведущего лекции. Надо будет как-нибудь взглянуть на это». И на них пришел Иджис. Элеонора была озадачена, Миша повернулась ко мне. «Именно так и есть». Услышав мой ответ, она кивнула, после чего Элеонора отправила мне ликс. «Эй, Миша, может, ты поняла, в чем дело? А вот мы совсем нет». «Миша, фаворитка», — недовольно пожаловалась Зессия. «Я рассказал Иджису, что мой папа является моим настоящим отцом, Сарисом Валдигодом. Ну и, видимо, он сходил проведать его». Ответил я ликсом. «Ну, видимо, в связи с тем, что кузнецы-новички еще не могут толково выполнять свою работу, им приходится учиться не только в своих мастерских, но и вот так, в разных местах. В этом Дельхейт немного отличается от Азисиона», — объяснил отец, неправильно поняв вопрос Элеоноры. «Но Иджис остался до самого конца, даже когда лекция уже закончилась, и спросил меня, каково мне работать кузнецом. Полагаю, Иджис хотел узнать, как живет его бывший учитель в мирной эпохе. А я ответил, что веселого, конечно, мало, но когда ты хорошо выполняешь свою работу, это уже прекрасно». У меня в голове всплыл образ улыбающегося отца. И когда я стукнул его в плечо со словами «Ты тоже не сдавайся!», он опустил голову и сдрожал. Взглянув на лицо Иджиса, я вдруг понял. Теперь он говорил не как тогда с Сашей, а действительно всерьез. Я осознал, что все это время забывал об одной важной вещи. Ведь Иджис, вне всяких сомнений, явно... С предельно серьезным видом отец уверенно сказал «Безработный!». Открыв рот, Элеонора с отсутствующим видом смотрела моему отцу в лицо. «Я совсем забыл, что на лекции были не только новички, но и кузнецы, оставшиеся без работы. Иджи же одноглазый. Должно быть, он осёкся в мастерской, в которой работал изначально, и, думаю, из-за этого был уволен. Тяжело быть новичком, да еще и глаз потерять». Папа, как всегда, совершенно неправильно все понял. «А я этого совсем не замечал, и когда сказал Иджису, «Жаль, что так вышло с твоим глазом», у него лицо стало таким, будто он сейчас заплачет, и я убедился в том, что был прав». Эджо знал о том, что у него нет воспоминаний. Даже представить не могу, каково ему было в тот момент. Да вообще, вина за потерю глаза новичком лежит на кузнеце, который его учил, и увольнять его за это уж слишком. Но гильдия не будет делать ничего, чтобы не сказал столь юный кузнец, как я. Сказал, словно охваченный праведным гневом отец. Возможно, где-то в глубине души он что-то испытывал к Иджису. Ну, я силой притащил его с собой, сказав, что как следует о нем позабочусь, покуда он не станет самостоятельным, и предложил стать своим учеником. Ха-ха, немного покрасовался, согласись? Мой отец скорчил напряженное выражение лица, словно прося, чтобы мы похвалили его. Вот поэтому он и здесь. Сперва я вдолблю в Иджиса, что кузнечное дело — это не только мастерство, а еще и работа по закаливанию души, чтобы он не считал свой единственный глаз форой. Мой отец обернулся. Иджис все еще стоял в напыщенной позе, возложив большой молот на плечо, точно следуя наставлениям моего отца. Наши с ним взгляды пересеклись, и он смущенно сказал: «Как я уже говорил, просто так вышло». Вот уж чего я точно не мог предположить, так это то, что мужчина, прозванный одним из четырех злых царей, станет кузнецом. Даже несмотря на то, что мой отец неправильно все понял, он все равно не отверг Иджиса. По какому-то роковому совпадению, ученик вновь вернулся к своему наставнику по прошествии 2000 лет. «О, Иджис! А ты неправильно держишь позу! Разве я тебя не показывал?» «Этого не может быть! Я ведь не сдвинулся даже на миллиметр, как вы мне и говорили!» Улыбнувшись так, словно видя Иджиса насквозь, мой отец указал на его грудь. «Здесь ты дрожишь! Твое сердце, в глубине которого должна быть уверенность в том, что ты лучший кузнец на свете, колеблется!» «Сердце!» Возможно, это обучение потребует от него куда больших усилий, чем становление призраком.